Окаменевших пряников других не было, и фруктовых консервов, которые я знал, она не покупала. Мария Васильевна ахнула, увидев меня со свертками. «Что это ты? Чай, я не именинница!» Мы пили чай из медного самовара, и сияющая Мария Васильевна поправляла беленький воротничок и, пытаясь раскусить пряник, все приговаривала. «Вот и мне нечаянный праздник! Спасибо тебе, Яшенька! А я сегодня как раз видела во сне, будто мне щеночка подарили. Уж такого хлатого, ласкового щеночка. И я будто кормила его хлебом и молоком. Вот сон-то и в руку. Собаку видеть во сне — это к другу. А мне что-то так взгрустнулось с утра. Теперь все и прошло. Спасибо тебе. Ефим приедет, расскажу ему, какой у него друг». Я поделился с ней своей радостью, даже прочел письмо. Мария Васильевна так и всплеснула руками. «Вот же счастье тебе, парень, от Бога!» — серьезно сказала она. «Может, доживу. Придется еще по радио слышать твой рассказ. Когда-нибудь будешь таким писателем, как Шолохов. Он тоже, по радио сказывали, из поселка, из станицы Вешенской. Нет, я не буду таким, как Шолохов. Я еще сам не знаю, каким буду». Мария Васильевна внимательно рассмотрела штемпель и сама перечла письмо, беззвучно шевеля губами. «Береги письмо-то», — посоветовала она, «а в Москву съезди непременно». И Лиза дома тоже сказала: «Янька, тебе надо съездить в Москву». Подумав, она прибавила: «И мне надо в Москву. Вместе поедем». Сестра хотела побывать в своем институте и достать кое-какие учебники и книги, которых в Астрахани не было. Начались сборы. Мы звали с собой Фому, но он отказался наотрез. «Не могу. Очень отстал по заочной учебе в мореходном училище. Старичок-капитан взялся меня подогнать. Каждый день гоняет, знаете как? Ох и дока! Все на зубок знает. Каждое море, всю оснастку, все правила для судов. А уж навигацию! Зубы на ней съел, у него вставные. Вот это капитан дальнего плавания! В кругосветном без счета плавал. А сердитый! Задарма занимается, денег ни за что не берет». Пока Лиза в ожидании отпуска, ее должен был заменить старичок-наблюдатель из Астрахани, собиралась в Москву, мы с Фомой работали на ремонте судов. Огромная флотилия Бурунова готовилась к путине. Каждый день были какие-нибудь новости, уж я не говорю о международных или всесоюзного масштаба, которые мы узнавали из газет и радио. Своих новостей бурунских было сколько угодно. В Бурунном началось строительство огромного консервного завода, и наехало столько незнакомого люда, что в поселке даже появился квартирный кризис. Разговоров об этом заводе было много, но меня лично это не так уж интересовало. Меня волновала другая новость – то, что база Каспийской авиаразведки будет отныне в Бурунном. На побережье между поселком и нашей метеостанцией уже был раскинут аэродром – чудесная площадка для каких угодно огромных самолетов. Спешно строилось кирпичное здание штаба, и пока авиационный штаб помещался в брезентовой палатке со слюдяными окнами. Приезжал инженер гражданской авиации, появились летчики, авиатехники, мотористы. Самолеты были перебазированы сюда, когда мы с Фомой еще дрейфовали на льдине. Начальником штаба авиаотряда был назначен Андрей Георгиевич Охотин. Он каждый день теперь бывал в Бурунном и часто оставался у нас ночевать. Когда Иван Владимирович переехал в Москву, Охотин занял его комнату с условием освобождать каждый раз, как Турышев будет приезжать сюда работать. Дом большой, места всем хватит. Мы старались не грустить, расставаясь с нашим Иваном Владимировичем, ведь мы станем часто встречаться. Старый ученый будет приезжать к нам работать и отдыхать, а мы ездить в столицу. Мы и теперь собирались в Москву, через какие-нибудь 2 недели.